Мы не стыдимся нашей холодности и глупости, когда имеем дело с ребенком, с собакой или с кошкой. Писатель. Чтобы писать, необходим творческий жар. А для поддержания творческого жара больше всего необходимо здоровье. Пренебрегать шведской гимнастикой, вегетарианством, диастазой и тому подобное значит не иметь истинного желания писать. О том же. Тому, кто хочет писать, стыдиться себя преступно. В душе, где гнездится такой стыд, никогда не пробьется росток творчества. О том же. Многоножка. Попробуй походить на ногах. Бабочка. Ха, попробуй полетать на крыльях. О том же. Возвышенность духа писателя помещается у него в затылке. Сам он видеть ее не может. Если же попытается увидеть во что бы то ни стало, то лишь сломает шею. О том же. Все таланты с давних пор вешали шляпу на гвоздь в стене так высоко, что нам, простым смертным, не достать. Конечно, не потому, что нет подставки. О том же. Ведь такие подставки валяются в лавке любого старьевщика. О том же. Каждому писателю свойственно чувство чести столяра. Ничего позорного в этом нет. Каждому столяру свойственно чувство чести писателя. О том же. Мало того, каждый писатель в известном смысле держит лавку. Я не продаю своих произведений. Это когда нет покупателей или когда можно не продавать. О том же. Не без оснований можно считать, что счастье актеров и певцов в том, что произведения их искусства не сохраняются. Защита. Защищать себя труднее, чем защищать других. Кто сомневается, пусть посмотрит на адвокатов. Женщина. Здравый ум приказывает, не приближайся к женщинам. Но здоровый инстинкт приказывает совсем обратное. Не избегай женщин. Природа. Причина нашей любви к природе, по крайней мере, одна из причин, это то, что природа не ревнует и не обманывает, как мы, люди. Судьба. Судьба неизбежнее, чем случайность. Судьба заключена в характере. Эти слова родились отнюдь не зря. Искусство. Самое трудное искусство — это всю жизнь оставаться свободным. Только словом «свободный» не надо бездумно щеголять. Свободный мыслитель. Слабость свободного мыслителя состоит в том, что он свободно мыслит. Он не может сражаться яростно, как фанатик. Толстой. Когда прочтешь биографию Толстого, Бирюкова, то ясно, что моя исповедь и в чем моя вера — ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказавший эту ложь. Его ложь сочится алой кровью больше, чем правда иных. Стриндберг. Он знал все. Но он не открывал беззастенчиво все, что знал. Беззастенчиво все. Нет, он, как и мы, был немного расчетлив. О том же. Стриндберг в легендах рассказывает, что он пробовал, мучительно ли смерть. Но такую пробу нельзя сделать, играя. Он один из тех, кто хотел умереть, но не мог. Некий идеалист. Он сам нисколько не сомневался в том, что он реалист. Однако, думая так, он в конечном счете был идеалистом. Любовь. Любовь — это половое чувство, выраженное поэтически. По крайней мере, невыраженное поэтически половое чувство не заслуживает названия любви. Самоубийство. Единственное общее для всех людей чувство — страх смерти. Не случайно нравственно самоубийство не одобряется. Смерть. Майнлендер очень правильно описывает очарование смерти. Филипп Майнлендер, 1841-1876, немецкий философ. В самом деле, если по какому-нибудь случаю мы почувствуем очарование смерти, нелегко уйти из ее круга. Больше того, думая о смерти, мы как будто описываем вокруг нее круги. Судьба.